Девушки молчали. Лариса сидела, запрокинув голову, кровь из носа вроде бы остановилась. Марина же молчала, потому что ей нечего было сказать. Потому что теперь, при ближайшем рассмотрении, она эту Ларису узнала. Всего лишь минуту ее видела тогда в турфирме в Петербурге. Мелькнула она и сразу дверь закрыла. А сотрудница турфирмы сначала руками махала. «Нету», — говорит, — «ничего нету». А потом Лариса это, видно, знак ей подала, и путевки сразу нашлись. «Вот скажи, пожалуйста, за каким чертом ты меня в это место послала?» — спросила Марина. «Только честно мне отвечай, не ври и не увиливай». «Да что уж теперь», — вздохнула Лариса и села поудобнее. «Значит, отец умер вот уже полтора года. Я живу одна, квартиру сняла еще до того. Он плохо умирал, болел очень, и до этого совершенно невозможен стал. Все ему не так, все ему плохо, и так-то характер всегда скверный был, а тут совсем распоясался. А потом ему диагноз поставили роковой, так он решил, видно, напоследок совсем маму извести. В больнице лежал, страшное дело. Мама гриппом болела, ее не пускали, приходилось мне ходить. Думаешь, легко было? Ты, родная дочь, и знать не знала». «А ты бы мне позвонила, может, я бы и пришла», — неохотно вставила Марина. «Да какое там? Я, если честно, понятия не имела о твоем существовании». «Врёшь», — заметила Марина, потрогав раковину, которая перестала вибрировать, но зато была теперь горячей. «Ну да, в детстве что-то такое слышала», — призналась Лариса. «Помню, был у отца друг, дядя Гена. Он потом спился и от белой горячки помер. А его жена, тетя Ира, такая сплетница». Она тяжело вздохнула и продолжила. Как-то она узнавала все про всех и маме рассказывала, потому что при отце говорить про его первую семью никак нельзя было, он просто зверел и слышать ничего не хотел, орал, ногами топал, и тетю Иру однажды чуть из дома не выгнал. Уж не знаю, что ему твоя мать такого сделала, это надо уметь так опротивить. Марина промолчала. Она вовсе не собиралась обсуждать свою мать с посторонними людьми. Неважно, что у них с матерью отношения плохие, это только их личное дело. В общем, прошло полтора года уже с похорон, мама даже тете Ире ничего не сказала. Боялась, что она проболтается твоей матери, и та насчет квартиры начнет волну гнать. Они после смерти дяди Гены разошлись, изредка только перезванивались. «Какой еще квартиры?» «Ну, у отца от его матери квартира осталась однокомнатная в пятиэтажке. Он, когда на маме женился, к нам переехал. Мама все уговаривала его ту квартиру продать и нам купить трёшку в новом доме, а он ни в какую. Упрямый был очень. Ну вот мама и боялась, что ты на эту квартиру претендовать будешь». «Надо больно», — фыркнула Марина. «У меня своя квартира, мне бабушка оставила. Ты не отвлекайся, по делу говори». «А я и говорю. Значит, приходит мне письмо. Так, мол, и так, госпожа Елисеева, вы являетесь наследницей дворянского семейства Одисич. То есть ваш отец являлся их прямым наследником, но раз он умер, то вы... В таком духе, в общем. Ну, я, конечно, сначала не поверила, но там стоял адрес конторы и дата, когда нужно явиться. Я явилась, документы принесла, что я дочь господина Елисеева». «А как ты дочкой-то оказалась? Твой родной отец был не против, что тебя удочерили?» «А у меня его вообще не было», — спокойно ответила Лариса. «Это случайно вышло у мамы. Она с парнем-то тем и знакома была совсем немного. Ты не думай, она не такая. В общем, выпили они на вечеринке, тут все и случилось. А потом он, как узнал, так сразу пропал с радаров. Денег, правда, прислал на аборт. А у мамы какие-то осложнения начались по женской части. В общем, отговорили ее. Она с теткой жила, без родителей. Тетка помогла, конечно, первое время. Потом в деревню переехала. Маме квартиру оставила. И вот, как познакомились они с отцом, мама единственное условие поставила, чтобы он меня удочерил, свою фамилию дал, чтобы все было по закону». «И он согласился?» «Согласился. Только потом, как разозлится на меня, так орёт: я своего ребенка бросил, а с твоим возиться должен». «Так при тебе такое и говорил?» «Еще не то говорил», — вздохнула Лариса. «Уж наслушалась я, врагу не пожелаю». «Силён папочка», — подумала Марина. «Особенно интересно слушать, что он своего ребёнка бросил. Кто же ему велел-то?» «Значит, всё мне рассказали в той конторе, связали с этим вот...» Лариса пренебрежительно сморщила нос. «Адвокатом, с позволения сказать». «Это тот, который в очках и с поросячьей мордой?» — фыркнула Марина. «Он, Радован Стенич. Договорились мы, что я прилечу сюда к определённому сроку. Но стала я собираться потихоньку. А тут такое началось. Звонки какие-то по телефону с угрозами. Не езди, мол, никуда, плохо будет. Письма на почту, сообщения в телефоне. В квартиру даже залезли, когда меня не было. Маме дверь краской облили. Меня однажды вечером у подъезда двое отморозков схватили. Хорошо сосед с собакой мимо шёл, пугнул их. Что делать? Крути не крути, а лететь надо. И вот сижу я как-то у Наташки, что в турбюро работает. Выбираем с ней билеты, а тут как раз ты бежишь. Наташка с тобой поговорила, возвращается и ржёт. Надо же, в сезон захотела девица путёвки недорогие. Совсем ничего не соображает. А я посмотрела на тебя. Вижу, вроде мы похожи немножко. Опять же, возраст один и тот же. Ты на 3 года старше, с необъяснимым злорадством заметила Марина. Лариса не обратила внимания на её шпильку, и Марине стало стыдно. Нашла время ехидничать. «Я как рассуждала», — продолжала Лариса. «Полетишь ты туда. Все там тебя за меня примут. Пока разберутся, время пройдёт, а я потом тихонько прилечу к самому суду. Решили мы с Наташкой, что потом жене твоего хахаля позвоним, и она его не пустит, чтобы он не мешался под ногами. Так получится, что ты одинокая». «Не понадобилось», — сухо сказала Марина. «Он и так отпал». «Да уж, тот ещё козёл оказался», — хмыкнула Лариса. «Так что тебе, считай, повезло». «Повезло? А что меня тут убить 2 раза пытались? Похищали, дрянью какой-то накачали. Это тебе как?» «Ну не убили же? Постороннюю женщину в пропасть сбросили вместо меня, по ошибке». «У неё профессия рискованная была». «Не погибла, так убили бы свои. В таких делах долго не живут?» Марина хотела спросить, откуда Лариса всё это знает, но решила не уточнять. Та ведь тоже может задать ей неудобные вопросы. «И главное, эта дура Наташка фамилию твою мне не сказала, хотя я, наверное, и не обратила бы внимания, мало ли, на свете Елисеевых, почти как Ивановых. Отец рассказывал, что его отец сначала писался Одиссеевым, а потом, когда паспорт новый получал, в милиции фамилию перепутали, он решил так оставить. А то, получается, Ратибор Одиссеев, все и без того спрашивали, что за имя такое. Ну и вот, оказалось, что ты и есть родная дочь. Теперь тебе всё достанется». «Это вряд ли. Скорее всего, нас вместе здесь замуруют». Марина внимательно взглянула на сводную сестру и задала ещё один вопрос. «А вот скажи, почему ты бросилась мне на помощь, когда эти отморозки тащили меня в машину? Вроде ты ко мне тёплых чувств не питала». «Я — одно дело, а они — другое». «Не поняла». «Ну, всё же ты мне не совсем чужая. Какая ни на есть, а всё же сестра. Наши отношения никого, кроме нас, не касаются. И потом, я хотела только отсудить у тебя это чёртово наследство, но совсем не хотела, чтобы тебя... того». «Прикончили?» — договорила за неё Марина. «Ну или ещё что. Не хотелось мне тебя всю оставшуюся жизнь вспоминать». «Ладно, забудем эту тему. Давай лучше подумаем, как отсюда выбраться». «А ты думаешь, есть шанс? Они бы не оставили нас здесь, если бы отсюда можно было выбраться». «У этого отеля много секретов. Куда ни сунешься, всюду тайники, потайные ходы. Может, и нам повезёт». «Секретов-то много, да только мы о них ничего не знаем». «А вот мы посмотрим», и Марина снова незаметно потрогала раковину. Затем подошла к стене подвала и пошла вдоль неё, прислушиваясь к раковине. Разумеется, она ничего не сказала о ней своей сводной сестре, пускай будет у неё свой секрет. Это Лариса, если честно, та ещё пройда, Марина пока ей не слишком доверяла. Она медленно шла вдоль стены, но раковина молчала. Может, и нет здесь никакого выхода? И вот когда она уже почти до конца обошла помещение, раковина вдруг тихонько запела. Марина шагнула дальше, но пение прекратилось. Она вернулась назад. Пение снова зазвучало. Тогда она достала раковину из кармана, поднесла к стене. Пение стало чуть слышнее. Она опустила раковину, и та затихла. «Что это ты такое делаешь?» — спросила Лариса с любопытством и подошла ближе. Она заметила раковину в руке у Марины и протянула руку. «Что это у тебя? Дай посмотреть». «Убери руки», — рявкнула Марина, с удивившей ее само злостью, и подняла раковину высоко над головой, чтобы Лариса не смогла дотронуться до нее. И тут раковина запела заметно громче. «Да что это с тобой?» — Лариса удивленно попятилась. «Мне твои игрушки ни к чему. Развлекайся сколько хочешь, если это тебя отвлекает от проблем». «Это не игрушка», — огрызнулась Марина, — «и я не развлекаюсь». «Да таких ракушек в любом туристическом магазине полно. Дюжина на евро». «Тш, молчи!» Она привстала на цыпочки, чтобы поднять раковину как можно выше, и пение стало еще громче, словно Марина прибавила звук у невидимого динамика. «Тш», — повторила Марина, — «ты слышишь?» «Ничего я не слышу», — обиженно отозвалась ее сводная сестра. «Ну да, наверное, только я слышу ее пение», — вполголоса пробормотала Марина. Лариса выразительно хмыкнула и повертела пальцем у виска, но Марина не обратила на это внимания. Она опустила руку с раковиной, и пение затихло. Тогда она огляделась по сторонам. Подвал был пустой, в нем не было никакой мебели, только в дальнем углу валялось несколько пустых ящиков из-под вина. Марина подтащила эти ящики к тому месту, где запела раковина, взгромоздила их друг на друга, выстроив неустойчивую пирамиду, вскарабкалась на нее и снова поднесла раковину к стене. И раковина запела гораздо громче. Лариса следила за ней с удивлением. Марина осмотрела стену, даже прощупала ее, и вот в одном месте она почувствовала, что один кирпич качается. Она еще немного расшатала этот кирпич и без труда вытащила его из стены. На его месте образовалась сквозная дыра наподобие крошечного оконца. «Ну ты даешь!» — подала голос Лариса. «Я думала, ты просто дурью маешься!» «Тш!» — повторила Марина, выглянув в отверстие. Стена подземелья в этом месте изгибалась, так что Марина увидела там закрытую дверь каземата и полутемный коридор, тот самый, по которому их привели в этот каземат. И в этом коридоре напротив двери сидел на корточках, привалившись спиной к каменной стене, тот самый плечистый киллер, который похитил их на пару с чиновником из муниципалитета. Глаза его были полузакрыты, в зубах зажата дымящаяся сигарета. «Ну, что там?» — с любопытством проговорила Лариса и взобралась на груду ящиков, которая под ней предательски зашаталась. «Тихо ты, мы свалимся», — пробормотала Марина. «Не бойся, мы с тобой не толстые, дай посмотреть». Она прильнула к оконцу рядом с сестрой, увидела киллера. «Ах ты, сволочь! Караулит нас, как жирный кот мышку! Еще курит, зараза!» И в это мгновение Марина увидела нечто странное. Облачко дыма, поднимавшееся от сигареты киллера, начало странным образом менять форму. Марина моргнула. Она думала, что облачко дыма исчезнет, растает, уплывет, но оно, наоборот, сгустилось и постепенно начало приобретать форму человеческой фигуры, женской фигуры. «Ты это видишь?» — прошептала Марина. «Ты это о чем?» — с недоумением переспросила ее сводная сестра. Видно было, что она не прикидывается, что она действительно не видит странное облако. А это облако все больше уплотнялось. Теперь Марина начала различать в этом облаке удивительно знакомые черты. Высокие скулы, четкие темные линии густых бровей, глубокая складка у переносицы. Это была женщина с портрета, который Марина увидела, когда первый раз оказалась в этом отеле. Последняя хозяйка этого отеля — Ариадна Одисич. «Не может быть», — подумала Марина, — «это обман зрения». А облачная фигура, призрак Ариадны, отделилась от дымящейся сигареты киллера, и вот уже она плывет по коридору, едва касаясь пола ногами. Киллер, должно быть, что-то услышал или почувствовал. Во всяком случае, он широко открыл глаза и удивленно уставился на призрачную фигуру. «Ты кто?» — проговорил он хриплым от удивления голосом. Но призрак не ответил ему. Он медленно поплыл в конец коридора, маня за собой мужчину призывными движениями рук. И он встал и медленно, неуверенно двинулся за призрачной Ариадной. Видно было, что он не хочет подчиняться ей, не хочет идти, но ничего не может с собой поделать. Призрак лишил его собственной воли, подчинил его себе. «Что это с ним?» — вполголоса проговорила Лариса. «Он как будто с кем-то разговаривает». Действительно, киллер пристально смотрел на призрак Ариадны и повторял безнадежным, растерянным голосом: «Куда ты ведешь меня? Я не хочу! Отпусти меня!» Но призрак вел его дальше и дальше. Киллер ничего не мог поделать, он только механически переставлял ноги, как заводная кукла. Вот они уже скрылись за поворотом коридора. Марина больше не могла видеть их, но тут заветная раковина нежно запела, и от ее пения у Марины словно открылось второе внутреннее зрение. Этим вторым зрением она увидела, как киллер, вслед за клубящимся сотканным из тумана призраком, поднимается по лестницам отеля, идет по его пустым полутемным коридорам, не глядя по сторонам, ничего не замечая, околдованный призраком давно умершей женщины, как дети Гамельна шли за дудочкой крысолова. «На что ты смотришь?» — удивленно спросила Марину Лариса. Но Марина только отмахнулась от нее. Она увидела своим вторым волшебным зрением, для которого стены отеля не были преградой, как околдованный призраком киллер шел в очередной коридор, в конце которого был проем, выходящий на обрыв над берегом моря. Тот самый проем, в который в роковую ночь выпала женщина. После того несчастья проем заколотили досками, чтобы несчастье не повторилось. Но сейчас он был снова открыт. Кто-то оторвал доски и выбросил их на берег. Туманный колышущийся силуэт приблизился к проему, какое-то время повисел в нем. Киллер шел за призраком в тщетной и бесполезной попытке нагнать, схватить его. Вот их разделяет не больше 5 шагов, не больше 3 шагов, не больше шага. Киллер протянул руки вперед, пытаясь схватить бестелесное, бесплотное создание. Призрак встрепенулся, как флаг на ветру, и вылетел в бездонный проем. Киллер шагнул следом за ним и исчез в клубящейся пустоте. Из дальнего конца отеля донесся крик ужаса и отчаяния. И тут же наступила тишина. «Ты слышала?» — испуганно вскрикнула Лариса. «Какой-то крик! Что это было?» «Крик?» — переспросила Марина. «Я ничего не слышала». Лариса покосилась на нее с недоверием, затем проговорила. «Интересно, куда ушел этот козел? Одно могу тебе точно сказать. Он больше не вернется», — машинально заметила Марина и тут же прикусила язык, чтобы не болтать лишнего. «Не знаю, с чего ты это взяла, но если ты права, тогда что мы здесь разглядываем?» Лариса смотрела с подозрением. «Ой, умная она девица. С такой надо настороже быть». «Лично я смотрю на дверь нашего каземата», — ответила Марина. «Да? И что ты там увидела?» «В дверь вставлен ключ. Если бы нам удалось его каким-то образом достать...» «Как ты себе это представляешь? Ключ с той стороны двери, а мы здесь, внутри». И в это самое время в коридоре появился усталый прихрамывающий пес. Теперь шерсть его из белоснежной превратилась в грязно-серую, свалявшуюся, и даже пятна крови были на боку, но все равно это был Маринин старый приятель. «Боно!» — проговорила Марина с изумлением. «Он жив, и он нас каким-то чудом нашел. Боно подошел к двери, обнюхал ее и вдруг поднял голову, радостно залаял и посмотрел в сторону Марины. Должно быть, он почувствовал ее взгляд. «Вот если бы ты смог вытащить ключ из двери», — мечтательно проговорила Марина. «Но ты слишком многого хочешь от собаки», — фыркнула ее сводная сестра. «Боно — непростая собака», — вступилась Марина за четвероногого друга. «Он очень умный». «Ну так попробуй ему объяснить, чего ты хочешь». «Бона!» — окликнула Марина пса. «Бона! Ключ!» Бона насторожился, повел ухом и повернулся в ту сторону, откуда доносился ее голос. Он встретился глазами с Мариной и коротко пролаял, словно спрашивая, чего она хочет. «Ключ!» — повторила Марина без надежды на успех. Бона грустно вздохнул, мол, я понимаю человеческие слова, но далеко не все. «Ключ!» — повторила Марина. И тут в ее руке запела раковина. Она запела как-то по-новому, требовательно и настойчиво. И Бона услышал ее пение. Он насторожился, шерсть поднялась дыбом, глаза заблестели, а потом... Потом случилось непостижимое. Пес подошел к двери каземата, вытянул морду и ухватил зубами большой старинный ключ. Он потянул его на себя. Ключ поначалу не поддавался, но Бона настойчиво тянул его, потом повернул и, наконец, вытащил ключ из замоченной скважины. Он не удержал ключ, тот со звоном упал на каменный пол. Марина снова стала внушать ему, что нужно сделать — подтолкнуть ключ под дверь лапой или носом. И все повторилось. Бона безуспешно пытался понять ее, потом раковина снова запела, и ее пение Бона тут же понял, подтолкнул ключ к двери еще и еще раз. И, наконец, с третьего раза ключ подкатился под дверь, и Марина увидела краешек его бронзовой бородки. Лариса, которая все это время наблюдала за ней с недоверчивым любопытством, захлопала в ладоши. «Это просто чудеса дрессировки. Ну до чего умный пес? Тебе с ним нужно в цирке выступать». «Бона действительно очень умный», — согласилась Марина. Конечно, она не стала говорить, что не справилась бы без заветной раковины. Пока же она подошла к двери, нагнулась и вытащила ключ. Потом вставила его в замочную скважину, замок натужно заскрипел, и дверь каземата открылась. Бона тут же вбежал внутрь и облизал Марину с ног до головы. «Я тебе тоже очень рада», — проговорила Марина, обнимая своего четвероногого спасителя. «Пойдем уже отсюда». Лариса зябко передернулась. «Видеть больше не могу эту камеру». Сестры вышли из каземата, поднялись по лестнице. Бона трусил рядом с Мариной, то и дело преданно заглядывая ей в глаза. Марина увидела тот коридор, который чуть раньше предстал перед ее внутренним взглядом. Тот коридор, по которому злополучный киллер послушно шел за призраком Ариадны. Шел к своей смерти. Или это ей только показалось? Она дошла до конца коридора и увидела проем в стене, за которым шумело море. Доски, которыми был забит проем, отсутствовали, как и в ее видении. Марина осторожно выглянула в проем и увидела далеко внизу, на узкой полоске каменистого берега, раскинувшееся в неестественной позе человеческое тело. Это был он, тот самый киллер. Значит, ей ничего не показалось. Все было именно так, как она видела своим внутренним взором. «Осторожно, не выпади!» — окликнула ее, подходя сзади, сводная сестра. «Что ты там разглядываешь?» Бона тоже тревожно заскулил и попытался оттащить Марину от зияющего проема. «Тот тип, который нас караулил, он там, посмотри». «Охотно верю, а проверять не хочу. Честно говоря, с детства очень боюсь высоты». Марина и сама почувствовала тянущий под ложечкой страх высоты, почувствовала голос пропасти, пугающий и в то же время манящий, и скорее отошла от проема. И тут снова негромко запела ее заветная раковина. Марина насторожилась, подняла глаза и увидела в темной нише прямо напротив рокового проема облачко белесого тумана. Это облачко сгустилось, уплотнилось и, как и в прошлый раз, начало приобретать форму человеческой фигуры. И Марина узнала эту фигуру, узнала это лицо, эти высокие скулы, четкие темные линии густых бровей, глубокую складку у переносицы. Это была она, женщина с портрета. Последняя хозяйка отеля «Далмация» Ариадна Одисич. Призрак протянул руку к Марине и что-то проговорил, но она не расслышала и не поняла его слов. «Чего ты хочешь?» — спросила девушка. И тут приглушенный таинственный голос донесся из заветной раковины. «Я хочу, чтобы ты сохранила этот дом, чтобы ты сохранила этот отель, ведь он — мое единственное обиталище. Если не станет его, не станет и меня. Я помогла тебе, теперь ты помоги мне». «Я помогу тебе», — ответила Марина уверенно. «Во всяком случае, сделаю все, что в моих силах. Но могу я оставить себе раковину?» «Можешь. Мне она уже не пригодится». Призрачная Ариадна благодарно улыбнулась, взмахнула рукой, словно благословляя Марину, и растаяла. «С кем это ты разговариваешь?» — подозрительно осведомилась ее сводная сестра. «Ни с кем. Сама с собой». Марина пошла по коридору в другую сторону, туда, где, как она помнила, был выход из отеля. Путь проходил мимо открытого окна, выходящего на ворота парка, и дорогу. Марина услышала звук мотора подъезжающей машины и выглянула в окно. Там, на подъездной дороге, показалась большая черная машина, та самая, на которой похитители привезли сестер в отель. Все ясно. Это вернулся чиновник из муниципалитета. Нужно скорее бежать или спрятаться где-то в отеле. Конечно, теперь расклад сил изменился. С чиновником нет его послушного исполнителя, а к сестрам присоединился Боно. Но пистолет — это сильный аргумент. Черная машина подъехала к воротам, затормозила. Но Марина не успела толком испугаться, как вдруг громко завыли сирены, и с двух сторон к черной машине подлетели два джипа со знаками полиции. Джипы остановились, заблокировав черный автомобиль, и раздался усиленный мегафоном властный голос. «Водитель, заглушите мотор и медленно выйдите из автомобиля». Из черной машины доносились громкие ругательства. Затем знакомый голос прокричал: «Вы не знаете, с кем связались. У вас будут большие неприятности». «Мы отлично знаем, кто вы», — прогремел голос из мегафона. «У нас имеется ордер на ваш арест. Немедленно выйдите из машины, руки держите на виду». Продолжая ругаться, чиновник выбрался из машины и остановился перед ней. Из одного джипа вышли два человека в полицейской униформе, подошли к чиновнику. «Вытяните руки вперед», — приказал один из них. Чиновник неохотно подчинился, проговорив сквозь зубы: «Вы еще об этом пожалеете». На его руках без лишних слов защелкнули наручники и усадили его в джип. Марина переглянулась со своей сводной сестрой. «Кажется, наши неприятности закончились». «Будем надеяться», — проговорила Таня уверенно. Сестры наконец вышли из отеля, и тут Бона радостно залаял и бросился вперед. По саду навстречу сестрам шли два человека: Милорад и Борис из городского архива. Бона радостно бросился к хозяину, поставил ему лапы на грудь, облизал, а потом пошел рядом с ним к сестрам. «Бона нас спас», — радостно проговорила Марина. «Он вообще такой умный». «Он нашел вас быстрее, чем мы», — подхватил Милорад и ласково потрепал своего пса по загривку. «Ну, теперь, слава богу, вы можете ничего не бояться. Главного злодея арестовали, и вы, принцесса, теперь можете спокойно вступить в права собственности. Отель «Далмация» теперь ваш». «Но это только на словах просто», — вмешался в разговор Борис. «Придется еще преодолеть множество бюрократических преград. Бюрократия, сами понимаете, страшная сила. Как говорится, чем меньше страна, тем больше в ней бюрократии». «Не пугай ее», — возразил Милорад. «Разобраться с бюрократией мы и поможем. Это только вопрос времени. Так или иначе, самое сложное уже позади». «Ну да чего же у вас умная собачка», — щебетала Лариса, заигрывая с Бона. Она подняла с земли палку и бросила ее псу. Бона бросился за ней. Милорад подошел к Ларисе и заговорил с ней. Марина осталась наедине с Борисом, и неожиданно она почувствовала странное необъяснимое смущение. Чтобы преодолеть его, она заговорила: Я знаю, что за всей этой историей стоит китайский миллиардер господин Цзяо». «Да, это так», — кивнул Борис. «Он давно точит зубы на этот участок. Хочет построить здесь огромный гостиничный комплекс с яхтенной стоянкой и прочими делами. И он подкупил этого продажного типа из мэрии, хотя тот давно уже был на подозрении из-за своих темных делишек. А вы не знаете, есть у господина Цзяо конкуренты? Кто-то еще, кто интересуется отелем и прилегающим к нему участком?» «Конечно, есть. К примеру, турецкий бизнесмен Карим Оглу давно интересуется этой территорией. Он владелец большой сети отелей и хотел бы построить здесь еще один отель или даже несколько. Я с ним, кстати, знаком». «Вот как интересно. Не могли бы вы шепнуть этому вашему турецкому господину, что я не хочу, чтобы отель «Далмация» достался господину Цзяо? После всего, что он сделал, после всего, что мне из-за него пришлось перенести? Непременно скажу. Уверен, господин Карим Оглу будет очень рад. Он уже не надеялся на успех. Думаю, что о цене вы с ним сможете договориться». «Несомненно. Кстати, я готова снизить цену, если он примет одно мое условие». «Вот как? Какое же условие?» «Я хочу, чтобы он сохранил здание отеля «Далмация». Пусть он отреставрирует его, обновит, но непременно сохранит его исторический облик». «Вот как? Что ж, это очень разумное требование. Думаю, что господин Карим Оглу охотно на него согласится». «Ну вот, если все так, как вы говорите, и вступление в наследство нужно ждать еще порядочное время, то я полечу домой, а потом вернусь, как только тут все решится». «Я буду вас ждать», — Борис взял ее за руку и улыбнулся. «Какой он симпатичный», — невольно подумала Марина и улыбнулась в ответ. Так они стояли, никого и ничего не замечая вокруг, пока не налетела на них Лариска. «Слушай, поедем уже, я ужасно есть хочу, и переодеться надо, а то подвалом воняет. Ты чего это рассеропилась?» — зашептала она грозно, оттаскивая Марину прочь от Бориса. «Опять на те же грабли хочешь наступить? Мало тебе того козла. Видела я его, смотреть не на что, да еще и женатый». «А этот-то тут при чем?» — отбивалась Марина. «Он славный такой и не женат». «Да мужики теперь все будут перед тобой выплясывать, когда ты такие деньжища отхватишь. Так что нечего на первого попавшегося бросаться». «Да вовсе я и не бросаюсь», — рассердилась Марина. «А ты вообще расслабься, я с тобой деньгами непременно поделюсь. Не зря же ты меня в это дело втравила. Опять же, не чужие люди, с папочкой столько лет ты мучилась». «Ну и ладно», — повеселела Лариса. «А теперь в ресторан, самый лучший, и шампанского обязательно выпьем». Марина расплатилась с таксистом, он был так любезен, что даже донес чемодан до лифта. Она вытащила чемодан на своем этаже и на негнущихся ногах подошла к дверям квартиры. Рейс задержали на 2 часа. Да еще сзади в самолете сидели родители с 2 чересчур активными близнецами 2 лет. Несчастная мама с ними замучилась совсем. Все время орал то один, то другой, так что поспать не получилось ни минуты. У Марины было только одно желание — бросить чемодан и рухнуть в кровать. А утром уж разбираться с неотложными делами. Хорошо, что завтра суббота и на работу только в понедельник. А там сразу подать заявление об уходе. Начальник такой вредный, заставит 2 недели отрабатывать еще. А может и не подавать сразу заявление. Подождать известий от Бориса, посмотреть, как там пойдут дела. Говорил же он, что страна маленькая, а бюрократия огромная. Руки не держали ключи, она выронила их и долго шарила по полу, не в силах подхватить. В ушах после полета стоял звон, виски ломило. Ключи закатились под коврик. Марина с трудом нашарила их, а когда разогнулась, опёршись на дверь, то она открылась. Очевидное дошло до Марины с трудом, и то только тогда, когда она увидела перед собой ноги в знакомых тапочках. Она сама подарила их Глебу на прошлый Новый год. «Малыш, что с тобой?» Он принялся поднимать ее, втащил в квартиру, за ней последовал чемодан, потом сумка, потом он поднял с пола ключи и, наконец, закрыл дверь, и все это он делал, беспрерывно суетясь и причитая. За это время Марина успела малость прийти в себя от удивления и осознать увиденное. Судя по всему, Глеб находится здесь уже несколько дней. В квартире чисто, воздух свежий, не пахнет ни едой, ни потом, небось уборку сделал к ее приезду. Но как он сюда попал? Ах да, она же сама давала ему ключи еще давно. Она, идиотка, руководствовалась мыслью, что, имея ключи от ее квартиры, он будет знать, что у него есть дом, что когда-нибудь... Господи, какой же она была дурой, влюбленной дурой. «Малыш, я так ждал тебя», — тараторил Глеб, причем голос у него как-то противно срывался. Он то и дело пускал петуха. «Я даже хотел встретить, но рейс отложили». «Всё ясно», — думала Марина. «Жена его выгнала, и ему некуда деваться». Он решил пожить у меня, думая, что вымолит прощение. В общем, как считал меня полной дурой, так и сейчас думает. А встретить в аэропорту побоялся, вдруг я прямо там ему физиономию плюну. Хотя, наверное, я просто поленился. Насчет меня он уверен, что все прокатит. Но как же много он болтает. «Что ты здесь делаешь?» Марина, наконец, нашла в себе силы прервать этот словесный понос. Он дернулся было, но тут же отвернулся и сделал вид, что не слышал вопроса. «Сейчас чаю выпьем, или ты, может, хочешь поесть?» Квахтал он не хуже наседки над цыплятами. «Я могу тебе яичницу пожарить, хотя я знаю, что ты так поздно никогда не ешь, но сегодня такой день у тебя был тяжелый». На один только миг Марина удивилась, поскольку никогда раньше не слышала от него не только таких слов, но даже такой заботливой интонации. Обычно он приходил, говорил, что жутко устал, и милостиво отдавался ее заботам. Она, Марина, принимала из его рук куртку и портфель, только что тапочки ему не приносила в зубах. Затем ждала с чистым полотенцем наготове, когда он мыл руки, а потом сновала по кухне, накрывая на стол, пока он сидел и принимал ее заботу как должное. И вот зачем она это делала? Нельзя сказать, чтобы ей такое нравилось, но она вбила в свою голову, что он должен чувствовать себя у нее как дома, и тогда, по прошествии времени, он поймет, как Марина его любит, и они будут вместе. Нет, это же просто не представить, что можно до такой степени отдаться собственной глупости. От злости появились силы, и Марина спросила громче: «Что ты делаешь в моей квартире?» Да еще ткнула его в спину кулаком, так что Глеб перестал, наконец, суетиться и повернулся к ней. «Но, малыш!» — залепетал он, и Марина тотчас еще больше разозлилась. Она терпеть не могла, когда он ее так называл. Известно ведь, что женатые мужчины нарочно употребляют не имена, а ласковые прозвища — «зайчик», «котенька», «малыш», для того, чтобы случайно не оговориться. А так жена — киса, и любовница — киса — никто ничего не заподозрит. Это они так думают. Ну-ну. Марине хотелось заорать и двинуть Глеба вон тем зонтиком, который вывалился из шкафа. Но время позднее, и старуха, что живет ниже этажом, вечно жалуется, что не может заснуть, потому что все соседи шумят. Уж это не про Марину, но вредная бабка подслушала, как Глеб в свое время на балконе разговаривал по телефону с женой и разнесла пикантную новость по всему дому. Теперь-то Марине на все это глубоко плевать, как выражается сводная ее сестрица, но все же первый час ночи. «Последний раз спрашиваю, какого черта ты здесь делаешь?» — спросила она как могла твердо. «Ну, понимаешь?» И когда Марина начала уже подниматься с пуфика, выискивая взглядом что-нибудь потяжелее зонтика, Глеб попробовал сменить тактику. «А как ты думаешь?» Теперь он тоже повысил голос. «Как ты сама считаешь? Что мне теперь делать, если ты сделала все, чтобы разрушить мой брак?» «Я?» Все-таки он ее поймал. Марина удивилась. «Он еще имеет наглость обвинять во всем ее? Он, который полностью заврался, который бросил ее совершенно по-свински, обманул и не прилетел, он теперь обвиняет ее?» Она сжала кулаки так, что ногти врезались в ладони. И от боли все поняла. Он нарочно ее провоцирует, думает, что сейчас она станет скандалить, а он будет отвечать ей в таком же духе. Он прекрасно ее изучил, он знает, что долгого скандала она не выдержит. так что он покается, попросит прощения, может быть, даже встанет на колени, и она, Марина, разумеется, его простит, это он так думает. А потом они помирятся, и он поселится в этой квартире, потому что ему некуда идти, а там видно будет, может, и жена его простит ради ребенка. Вот как он рассуждает. А пока что он распаляет себя. «Нет, посмотри мне в глаза», — громко сказал он. «Посмотри мне прямо в глаза и скажи честно, зачем ты это сделала? Зачем ты звонила моей жене?» Выпалив это на одном дыхании, Глеб остановился, картинно сложив руки на груди. «Господи, да чего же он фальшивый?» — неожиданно осознала Марина. Вместо того, чтобы отвечать, она прошла мимо него в комнату. Квартира у бабушки была маленькая, две комнаты-клетушки и крошечная кухня. Так что Марина потом, когда делала ремонт, просто снесла некоторые стены, и получилось свободное пространство, только кровать отгорожена шкафом. Сейчас кровать была расстелена, чистые простыни аккуратно заправлены, и на подушке даже лежала крошечная шоколадка, какие кладут в гостиницах средней руки. То есть он приготовил все к большому примиряющему сексу. Да как аккуратно все застелил, раньше за ним такого не водилось, жена, что ли, приучила. В шкафу на отдельной полке она нашла его вещи. В ванной — бритву и зубную щетку. Стало быть, он твердо намеревался тут жить, и вещи все разобрал. Прямо как в старом романе «Я к вам пришел навеки поселиться». Марина покачала головой и заглянула еще в стенной шкаф рядом с ванной. Там стоял не очень большой чемодан. Ага, вещей он взял немного, значит, надеется к жене вернуться. Тогда чего зря тяжелые чемоданы таскать? Марина вытащила чемодан в комнату. «Значит так», — сказала она, — «ты сейчас же уберешься из моей квартиры. Собирай барахло и проваливай». Глеб внимательно посмотрел ей в лицо, и, очевидно, до него дошло, что так просто, с налету, он с ней не справится, потому что он опять сменил тактику. «Но, Мариша, как же так? Мы так долго были вместе. Ты не можешь так просто уничтожить то, что было между нами, одним росчерком пера». «Перо-то тут интересно при чем? Выражается, как в плохих сериалах. «Потому что он насквозь фальшивый», — в который раз поняла Марина. «Ничего своего нет». «Ты не понял? Убирайся вон и забудь сюда дорогу». «Ну давай же поговорим, все выясним. Я готов признать свои ошибки. Все же мы так долго были вместе». «Вместе?» Она вспомнила, как торчала дома все выходные и праздники, потому что одной никуда идти не хотелось. А подружки все давно уже обзавелись мужьями или хотя бы парами, так что она в компании была бы явно лишней. А сама ни на кого не хотела смотреть, ведь у нее же была большая любовь. Гори такая любовь в аду. Сколько времени потеряла на этого мерзавца. «Вместе?» — повторила она звенящим голосом, собираясь высказать все, что наболело. И тут же сообразила, что он нарочно ее провоцирует. Она начнет скандалить и вываливать свои многочисленные обиды, он будет оправдываться, так время и пройдет. Ему сейчас главное — это ее отвлечь, а там уж он постарается. Она сжала зубы и вытащила из шкафа его одежду. На пол посыпались трусы и носки, аккуратно свернутые парами. Точно, жена приучила к порядку. «Но, Мариш...» — кажется, он понял, что дело серьезное и что так просто она не сдастся. «Но куда же я пойду ночью? Ну, разреши мне остаться хоть до утра, а потом я уйду. Ну, некуда мне идти, а так хоть чемодан на работу занесу». Она не смотрела ему в лицо, но по голосу поняла, что он снова надеется, что за ночь сумеет ее уболтать, улестить, будет каяться и бить на жалость. Она-то, конечно, не поддастся на его уговоры, но ночка ее ожидает та еще. Он будет ныть и конючить, рыдать и ругаться, а у нее совершенно нет на это сил. И скандалить все-таки неудобно, ночь на дворе, соседи спят. «Значит, не уйдешь?» — спросила она обреченно. «Но, малыш!» — он театрально прижал руки к сердцу, и Марина поняла, что она его сейчас стукнет вон той вазой, что стоит на столе. Ваза была еще бабушкина, старинная, не слишком ценная, но все же память, жалко. «Тогда уйду я», — неожиданно для себя сказала она и тут же поняла, что это выход из положения. Она взяла только сумку с деньгами, документами и телефоном и подошла к двери. «Я вернусь утром, и чтобы духу твоего здесь не было», — сказала она. «Ключи отдашь в нижнюю квартиру Лидии Андреевне, она рано встает. Если не отдашь, я все равно замки поменяю. И имей в виду, если в 8 утра ты будешь еще тут, то она полицию вызовет, скажет, что воры в квартиру залезли. И не вздумай что-то в квартире сделать, кран там сломать или краской вещи мои облить. Я ведь знаю, где ты работаешь. Найду, и мало тебе не покажется». С этими словами она вышла из квартиры и за шумом громко захлопнутой двери только угадала неприличное слово, брошенное Глебом ей вслед. На улице, прежде чем вызвать такси, она позвонила матери. Хорошо, что та ответила сразу, и голос был совсем не сонный. «Мама, это я. Можно я сейчас приеду? Мне ночевать негде», — выпалила Марина одним духом. «Что? А, это ты. Ты потеряла ключи от квартиры? Ну, так я и знала, как малый ребенок просто». «Так можно я приеду и переночую?» «Ну, приезжай уж. Что с тобой делать?» Такси приехало только через 20 минут, и Марина, топчась у подъезда, встретила соседа сверху с его лабрадором. Сосед был сонный и даже не ответил на ее приветствие. Лабрадор тоже. Зато ехали по ночному городу быстро. Мать открыла дверь сразу же. «Извини, мама, так получилось, что я тебе свалилась на голову», — затараторила Марина полушепотом. «Но только на одну ночь. Я завтра же разберусь с делами». «А что ты шепчешь?» — спросила мать. «Ну, Виктор Палыч, наверное, спит? Извини». «Нет его», — мать отвернулась. «В больнице он, на обследовании». Марина в это время расшнуровывала кроссовки, да так и застряла на одной ноге. «В больнице? А что с ним?» И осеклась, увидев злое лицо матери. Мать круто развернулась и пошла на кухню. Марина в одной кроссовке похромала за ней. «Вот», — мать нервно нажимала кнопку электрического чайника, «вот думала, что надежный, обеспеченный, приличный человек, с которым можно прожить оставшиеся годы, а оказалось, подозрение у него на...» Она запнулась, не в силах произнести страшное слово. «Вот теперь возись с ним, сиделкой на старости лет». Марина, наконец, скинула кроссовку, босиком подошла к матери и осторожно убрала из ее рук пустой чайник. Потом развернула ее к себе и заглянула в глаза. «Мам, ты скажи прямо, что его любишь и ужасно боишься за него». Мать села и вдруг зарыдала, уронив голову на кухонный стол. Она ничего не говорила, не выла и не стонала, просто тряслась, и слезы растекались по столешнице. Марине было ужасно ее жалко, но она молчала, давая матери время. Помогло. Мать не то чтобы успокоилась, просто слезы кончились. Марина налила ей холодной воды из бутылки, мать выпила и посмотрела грустно. «Вот видишь, какая история. Что я теперь буду делать? Только порадовалась, что на старости лет счастье мне привалило, а тут...» «Ты подожди!» — Марина села на корточки и посмотрела на мать снизу вверх. «Зачем же сразу самое плохое думать? Еще же не точно!» Еще же есть надежда. «Да знаю, я знаю. Но только сижу тут одна и думаю, думаю, так страшно». «Вот смотри», — Марина взяла ее безвольную руку и стала загибать пальцы. «Во-первых, может, все еще не подтвердится, так? Второе, лечит же это все-таки. Третье, если есть какое-то лечение, то мы его найдем, так? В любую клинику его устроим». «Да? А если лечение очень дорогое, где денег взять?» — слабо возражала мать. «Найдем», — твердо сказала Марина. «Деньги мы найдем. Это я тебе обещаю». «Вот поговорила с тобой, и сразу легче стало», — мать улыбнулась сквозь слезы. «Хорошо, что ты приехала, дочка. А давай чай пить. Есть хочу, умираю. В самолете не кормили совсем, только воды дали. А потом я тебе такое расскажу, ты не поверишь». Конец книги. Читала Анастасия Маликова.